Иосиф Рамуальдович Григулевич. История инквизиции. 13-20 века. Москва. Издательство «Наука». 1970 год. Оглавление. Первое. Инквизиция перед судом истории. Спор все еще продолжается. От Адама и Евы. Как были раскрыты ее преступления? Второе. Инквизиция до инквизиции. Истоки. Предвестники новой бури. Это неистребимая мерзость. Третье. Система. Судьи, обвинения, следствие, допрос, пытки, приговор, аутодафе и костер. Четвертое. Еретики подлинные, еретики мнимые. Расправа над нищенствующими праведниками. Долгая охота за ведьмами. Гнусное дело тамплиеров, Ян Гус и Иероним Пражский, жертвы соборной инквизиции, Жанна д'Арк, героиня, колдунья, святая. Пятое. Кровавая эпопея испанской супремы. Новая инквизиция приступает к работе. Детище Томаса Торквемады. Террор продолжается. Преследование инакомыслящих. Примерное аутодафе. Закат супремы. Шестое. Костры в колониальной Америке. Конкиста и инквизиция. Рука супремы в западных Индиях. Трибуналы инквизиции в действии. Враги независимости колоний. Седьмое. Преступление португальской инквизиции. Корона устанавливает священное судилище. Торг с папским престолом. Система, доходы, подавление свободной мысли. Инквизиторы в колониях. Испанское интермеццо. Кого она судила? Бесславный конец. Восьмое. Папы в роли инквизиторов. Римская и Вселенская инквизиция. Преступление и наказание Джордано Бруно. Раскаяние Галилея. Индекс запрещенных книг. Тщеславным и праздным. Желание после стольких авторов писать еще об инквизиции. Начиная от инквизиторов XIII и XIV веков, описавших в своих наставлениях и руководствах еретиков и их доктрины для того, чтобы облегчить работу агентов священного департамента, до писателей нашего времени, обвинителей и защитников инквизиции, породивших столько споров, разве они уже не все сказали об инквизиции? И разве мы не рискуем впасть в бесполезные повторения, пустившись в подобного рода изыскания? Жан Гиро. Histoire de l'Inquisition au Moyen Âge, том 1. Origine de l'Inquisition, Dame le Midi de la France, Катар Эвадуа, Париж, 1935 год, страница 5. Примечание редакции. И все же такие опасения необоснованны. Правда, литература по инквизиции необозрима. Далеко не полная библиография по истории инквизиции, составленная голландцем Ван дер Векене и изданная в 1963 году, насчитывает около 2000 названий. Ван дер Векене, Библиографии, Дет Инквизицион, Эйн Версух, Хилдесхейм, 1963 год. Примечание. Лозинский. История инквизиции в Испании, Санкт-Петербург, 1914 год. Примечание редакции.